Глава шестая. «Что здесь происходит?» Гостья резко повернула голову в мою сторону, судорожно выдохнула и, как была, на коленях поползла ко мне. «Ваше Величество, умоляю, помогите! Мне не к кому больше пойти, прошу вас!» Я пытался ее успокоить. Виновато пробормотал Гран. Я же смотрела на девушку, едва не бьющуюся в истерике, и понимала, что ее пока ничем не успокоить. Под шокированным взглядом советника я опустилась на пол и села, подогнув под себя ноги. Так я была на одном уровне с девушкой и могла смотреть ей прямо в глаза, а не сверху вниз. Можно ли так поступать королеве? Понятия не имею, да и плевать. Я поступаю так, как считаю нужным, по-человечески. «Как тебя зовут?» Гость от удивления перестала плакать. Всхлипнула и, заикаясь, произнесла. «Орландо, ваше величество! Расскажи, что случилось, Орландо, и я постараюсь тебе помочь, если это в моих силах. Возможно, ей нужны деньги». Выглядела она очень бедно. Старое платье из темной шерсти было в катышках с дырявым подолом. Вместо шубы — накидка из такой же шерсти. На ногах были валенки. Валенки выглядели новыми, и это единственное, что было целым и действительно теплым из одежды на девушке. Темные глаза взглянули на меня с надеждой. «Моя дочь, ей нужен лекарь. Она болеет вот уже 3 недели, денег на травы у меня нет». И до сегодняшнего дня я надеялась, что болезнь отступит сама, что организм как-то сам переборет. Но сегодня моя дочь, моя маленькая Ирина, она не проснулась. Нет, нет, она дышит, жива, но без сознания. Орландо проговорила все это на одном дыхании, а после замолчала, поправив черные кудри, выбившиеся из-под платка. «У меня нет денег, у моих родителей тоже, но я не прошу вас материальной помощи. Пожалуйста, мне просто нужен лекарь». Девушка всхлипнула, глаза вновь наполнились слезами, но я успела пресечь рыдания. «Так, ну-ка, не плачь!» Я повернулась к советнику. «Отведи Орланду домой, а потом сходи за Мартой. Попроси ее от моего имени заняться лечением Ирины. Будет сделано, ваше величество!» Орланда взглянула на меня с сомнением, словно не поверила в то, что услышала. Я улыбнулась ей и ободряюще похлопала по руке. «Все будет хорошо. А теперь идите!» Девушка рассыпалась в благодарностях, пока Гран не вывел ее на улицу. Они ушли, а я осталась сидеть на полу, смотреть на входную дверь и пустой холл. Во мне зародилось странное чувство. Очень приятное. Такое, как бывает, когда делаешь что-то от души и ничего не ждешь взамен. Вот и сейчас я на месте королевы, которая одним словом может решить чью-то судьбу, и у меня есть выбор — стать кем-то вроде Альмиры, чтобы и меня боготворили так же, как ее. Или начать свой собственный путь, но по чужой тропе. Возможно, он будет полон ошибок, или вовсе прервется на середине. Но это будет моя жизнь, а не чья-то. Но нужна ли мне своя собственная жизнь под чужой личиной, когда я могу быть Альмирой и помогать людям? Глядя вслед девушке, у которой от моего решения зависела жизнь ребенка, я твердо поняла, этому королевству нужна помощь, а смогу ли я ее обеспечить, покажет время. Пока единственное, что меня пугало в жизни Альмиры, ее жених. Не представляю, как вести себя с ним. Понравится ли он мне? Да и вообще, стоит ли лгать человеку, который всю оставшуюся жизнь будет думать, что я и есть та самая Альмира? Вряд ли я смогу стать ею рядом с ним. Мне просто не хватит совести выйти замуж за жениха девушки, которая сейчас неизвестно где. Может быть, она умерла. Но что, если жива и ждет, надеется вернуться домой? Со всеми этими мыслями я и не заметила, как вернулся Гран. Я все еще сидела в холле и едва ли не примерзла к каменному полу. «Вы были здесь все это время?» Советник растерянно замер на входе. «Как там Орландо? Марта поможет ее дочери?» «Да, она пошла со мной сразу же. Марта сказала, что ничего страшного не произошло и быстро поставит Ирину на ноги, а еще Марта не со мной об этом говорила, а с Орландой, но я подслушал». «Им нужны дрова и уголь. В доме жутко холодно, отчего у Ирины развился бронхит. Она кашляет беспрерывно, вся в испарине. Значит, помоги им с топливом. Прошу, Гран. Может быть, у меня не так много свободных денег, но мне они не нужны пока. А вот им очень даже. Сколько лет ребенку? 5. Такая кроха. Отвези им дрова и уголь. Возьми в моем дровянике. Мать с дочерью живут одни?» «Да, муж Орланды погиб на охоте прошлый год. Она рассказала мне это по дороге. Сама она зарабатывает шитьем, к ней иногда приезжают дамы из Фейреса. Говорит, это из-за того, что знает секретные выкройки платьев, которых нет ни в одном ателье королевства. Она молодец, держится». Я, наконец, поднялась с пола и чуть не рухнула обратно, потому что ноги затекли. «Чёрт, отсидела! Помоги, пожалуйста!» «Почему вы были здесь так долго?» Задумалась о судьбе человеческой. «Скажи, а кроме шахты и ледника здесь есть ещё что-то, что могло бы приносить прибыль?» «Охота. Мы иногда продаём мясо фиерес. На наших землях водятся снежные овцы, особенно ценимые фиерийскими гурманами. Что-то ещё помимо этого?» «Боюсь, что нет. Горы закованы во льды, даже летом здесь едва растёт растительность, и то только у подножия». Мужчина, поддерживая меня под локоть, помог дойти до кухни. Организовывать чаепитие в столовой не видело смысла. Нам двоим хватит и маленького стола у печи. Чай, который Гран успел заварить и разлить по чашкам, давно остыл, так что пришлось греть железный чайник снова на ещё не погасшем огне в печи. Я смотрела на всё это и не могла поверить, что теперь это моя жизнь. Вот эта печка, деревянный стол, каменные стены и чай, который здесь ценнее золота и дарится королеве в знак уважения. «Ваше Величество, я понимаю, что вам всё ещё нужен отдых, и вы не готовы к встрече с женихом, но когда я провожал Орландо, встретил кое-кого из группы поиска. Им всё тяжелее находиться во льдах из-за драконов. Тем не очень нравится присутствие людей на их территории, и звери вылетают на охоту. Есть вероятность, что если не отозвать поисковых сейчас, то мы их потеряем. Для этого нужно сообщить моему жениху о том, что я нашлась». Сердце рухнуло вниз. Ладони вспотели, несмотря на холод. «Он всё равно скоро узнает, но неизвестно, когда это произойдёт. А людей нужно выводить как можно скорее». Я задумчиво посмотрела в окно. Вдалеке виднелись домики, кажущиеся отсюда крошечными. Сугробы в несколько метров высотой казались грудами бриллиантов. Так сильно снег блестел на солнце. Я не была готова к встрече с герцогом Дрейком, но, быть может, он даст мне время на то, чтобы вспомнить его. «Хорошо, ты можешь сообщить герцогу обо мне». Произнося это вслух, я почувствовала, как страх отступает. Если до этого момента я сотню раз представляла себе встречу с герцогом, и меня буквально трясло от нервов, то сейчас было немного спокойнее. По крайней мере, я точно знаю, меня не могут отличить от Альмиры ни подданные, ни даже советник, который много лет находился рядом с королевой. Главное — помнить о шраме на ключице и ни в коем случае не снимать одежду в присутствии жениха. «Снимать одежду? Ну уж нет». Я искренне надеюсь, что Альмира была целомудренной и до свадьбы ни-ни. Или у них здесь другие законы? Я подлила горячей воды в чашку, любуясь искусным цветочным узором на тончайшем фарфоре. Единственный сервиз, который нашла в шкафах. Странно, но он был всего на 12 человек, и другой посуды в замке не обнаружилось. Сомневаюсь, что так было всегда. «А у тебя есть семья? Жена? Дети?» Глупый вопрос, раз советник живёт в замке. Но мало ли... «Нет, но у меня была невеста. Давно». В голосе мужчины прорезалось пренебрежение. «Что случилось? Она изменила мне, а потом и любовнику, а потом ещё и ещё. Сейчас Глорис работает в какой-то таверне танцовщицей. Кажется, даже не в Фиересе, а на юге. Уехала отдыхать на деньги воздыхателей и осталась там». «Ясно. Целомудрие здесь не все чтут. До свадьбы занимаются сексом, и я сильно сомневаюсь, что за 7 лет Альмира и герцог Дрейк смотрели друг на друга исключительно в одежде». От этой мысли бросила в дрожь. «Придётся притворяться страшно больной долгое время. Очень долгое. Сколько тебе лет, Гран?» 35. Советник улыбнулся мне и добавил. «Мне немного неловко. Раньше вы не задавали подобных вопросов». «Ты, видимо, всё, что у меня есть», — хихикнула я. «Мне нужно знать о тебе столько, сколько ты позволишь, ты ведь всё время рядом. Своего жениха я не помню, так что с ним тоже придётся знакомиться заново. Расскажи мне о нём, какой он?» Гран долил кипятка и себе, сел на стул напротив меня и задумчиво покрутил чашку в руках. «Герцог Дрейк очень влиятельный человек. Он владеет 1/6 частью Фиереса, а его земли кормят всё королевство, так как именно в герцогстве находится самая плодородная почва». Мужчина замолчал на минуту, а потом посмотрел мне прямо в глаза. «Не стану от вас ничего утаивать. Всё равно ведь вспомните. Герцог Дрейк должен был жениться на принцессе Ларине. Король Фиереса заключил брачный договор с его семьёй ещё при рождении Дрейка и Ларины. До того, как встретил вас, герцог хранил верность принцессе. Свадьбу назначили на весну, но в конце зимы его сиятельство прибыл с визитом в Ледяные горы, чтобы заключить договор на поставку муки». Через неделю после этого свадьба была отменена, Ларина расстроилась и, в общем, вы с ней, мягко говоря, не в лучших отношениях. И если бы не герцог, боюсь, железо и лёд продавать было бы некому. Всему королевству было запрещено сотрудничать с ледяными горами. и его сиятельство довольно сильно рискует, принимая наш товар для своих подданных». «Я едва не поперхнулась чаем. Ну, Альмира, спасибо, удружила. Я теперь с женихом даже расстаться не могу, так что ли?» «Нет, теоретически-то могу, если захочу загубить королевство голодной смертью. А герцог он... Гран, после нашей с ним свадьбы я должна была переехать в Фьерес? Но как же ледяные горы?» «Нет, вы остались бы здесь, а его сиятельство в Фьересе. Вы сами настояли на этом, пообещав, что, когда все наладится, и Ларина найдет свое счастье, перемирие с Фьересом будет заключено, и вы спокойно переедете к нему. Ну, а за ледяными горами следили бы издалека, иногда навещая. Честно скажу, ваш брак выгоден нашему королевству». «Да, я уже поняла». В голове теперь шумело, а живот скручивался в узел из-за нервов. «Я-то наивная дурочка. Думала, что поиграю в потерю памяти какое-то время. Мой жених каким-то образом меня вдруг разлюбит, и все, все счастливы. Но как выпутываться теперь, ума не приложу. Но почему Альмира так долго тянула с замужеством? Сомневаюсь, что герцог Дрейк не сделал ей предложение сразу же, если вспомнить, что свадьбу с принцессой он отменил через неделю знакомства с правительницей ледяных гор. Спрашивать об этом у Грана не стало, и без того слишком много подозрительных вопросов задаю. Нужно для приличия вспомнить хоть что-то самой, точнее, с помощью Габара, когда он вернется. Ну а сейчас, пригревшись у печи, меня разморило. Да и чай оказался на редкость вкусным, усыпляющим. Глаза слипались из-за бессонной ночи, так что, попрощавшись с советником, я отправилась спать. Камин в гостиной моих покоев уже погас. Воздух был довольно прохладным, но у меня уже не было сил на то, чтобы разжечь огонь снова. Я сняла только верхнюю одежду и сапоги, и нырнула под пышное одеяло прямо в платье. Едва голова коснулась подушки, я провалилась в темноту. Проснулась только ближе к обеду следующего дня. Спала, видимо, в одной позе, потому что все тело затекло, и я с трудом смогла подняться на ноги. В спальне стало еще холоднее. Стуча зубами, я натянула на себя шубу и раздраженно осмотрела покои. «Надо что-то делать с отопительной системой. Жить в таком холоде просто невозможно». Можно, конечно, поставить Грана у камина, чтобы он ежеминутно подкидывал поленья в огонь. Но, боюсь, эта идея придется ему не по вкусу. Умываться холодной водой, будучи закутанной в шубу, мне вообще не понравилось. Наспех расчесала волосы пальцами, так как гребня не нашла, и прямо так спустилась вниз. Из мечтаний о горячей ванне, которую я непременно сделаю сегодня вечером перед сном, меня вырвал бодрый голос советника. «Доброе утро, Ваше Величество!» Мужчина улыбался так искренне, что я невольно улыбнулась в ответ. «Доброе. Чай и завтрак на кухне. Пройдемте». Я в приятном удивлении проследовала за ним. На столе и правда стояли две дымящиеся чашки с чаем и тарелки с еще горячей кашей. «Вот только что приготовил. Так и знал, что вы предпочтете поспать чуть дольше, чем обычно. И во сколько я обычно просыпаюсь?» «На рассвете». Я незаметно для Грана закатила глаза, мысленно ругая распорядок дня Альмиры, и принялась за завтрак. От горячей вкусной каши желудок довольно заурчал, и день мгновенно стал чуточку лучше. Пока ела, раздумывала, чем заняться дальше. Очень хотелось пойти в библиотеку, растопить камин и завалиться в кресло с чашкой чая. Но нельзя, я же королева. Королева едва дышащего королевства. Поэтому, отправив в рот последнюю ложку рисовой каши, я глубоко вздохнула и поднялась из-за стола. «Очень вкусно, спасибо большое. Нужно собраться, я бы хотела побывать хоть в одной из школ. Прямо сейчас? Желательно сейчас». Терять время не хотелось. Следовало как можно скорее узнать, в каких условиях учатся детки, чтобы с чистой совестью заняться другими делами. Какими именно, я придумала еще едва проснувшись. Точнее, еще вчера в моей голове зародилась одна интересная мысль, когда Гран рассказал, чем занимается Орландо. Моя идея обещала быть как минимум интересной, как максимум опасной, но не попытаться ее осуществить я не могла.